Медленно вызревал белесый питерский рассвет, сыпал снежок. Сквозь непрочную пелену проступали очертания соседних крыш и округлые линии Смольнинской церкви, сейчас однообразно желтой. Троцкий не отрывал взгляда от окна. Так легче было совладать с собой. Ленин все так же сосредоточенно смотрел на него. «Настало время сказать. Конец революционной фразе», — произнес Ленин жестко. «Если договор не будет подписан, хотим мы или нет, а хорошую революцию сдадим на слом». Троцкий, точно оттолкнувшись от окна, устремился к столу. «Но надо призвать народ к отпору. Оружие, мы добудем его в борьбе». Он поднял голову, и, как это бывало с ним в минуты полемических стычек, губы побледнели и вздрогнули. «А я не буду больше спорить», — сказал Ленин добрым, больше того, кротким голосом, которым произносил самые категорические суждения. И придвинул стопку влажных листов, только что принесенных из типографии. «Политике революционной фразы пришел конец». Он прямо смотрел в глаза Троцкому. «Если она будет продолжаться...» Он помедлил, точно раздумывая, говорить то, что решил сказать, или повременить. «Лев Давыдович, вы помните, как я поставил вопрос на последнем заседании ЦК?» «Очевидно, у меня нет необходимости повторять это вновь». Ленин ни разу не показал, что тяжелое единоборство, длившееся почти 3 месяца, выиграно им, Лениным, и это дает ему какие-то преимущества. Не показал до той самой секунды, пока не заметил, что Троцкий игнорирует этот факт. Продолжать разговор в прежнем тоне значит поощрить Троцкого. Да это и не в правилах Ленина. Владимир Ильич дал понять, что следует перейти от слов к делу. Он показал, что точно и жестко реализует это преимущество. А сейчас Ленин был занят типографскими оттисками. Он осторожно отделил один влажный лист от другого, разложил на столе. Взгляд Петра упал на четвертушку бумаги, исписанную стремительным ленинским почерком, с характерными отпечатками пальцев наборщика. Последние 2 строки были подчеркнуты. «Социалистическое отечество в опасности». «Да здравствует социалистическое отечество!» Видно, Ленин написал воззвание ночью и тут же отдал в набор. «Георгий Васильевич», — отнял Ленин глаза от бумаги, которую читал, — «как у вас там в международном праве есть такая формула? Подписать договор значит собрать силы. Так кажется?» «Именно», — произнес Чичерин, оживившись, и в усталые глаза впервые в это утро проник свет. «Мирный договор при поражении есть средство накапливания сил». Ленин прошел комнату из конца в конец, остановился перед картой Европейской России. «Не думаете ли вы, Георгий Васильевич, что блокада военная отныне будет сопровождаться блокадой дипломатической?» Петр отметил, фраза, которая до сих пор могла быть адресована Троцкому, сейчас была обращена к Чичерину. Очевидно, во внешних делах России начиналась новая пора. Битва за Брест, кажется, достигла своего апогея. И вновь Петру пришла на память фотография. Ленин, играющий в шахматы, и сжатые кулаки на коленях, и устремленная вперед фигура, и котелок, чуть-чуть сдвинутый на затылок, и спина, выражающая упорство, и, разумеется, улыбка. Да. Сжатые кулаки и улыбка. Напряглась мысль. Все во власти человека и его воли. Битва за Брест достигла своего апогея. И еще. Наверное, у каждого творческого человека, будь он поэт, зодчий или ученый, есть создания, без которых нельзя составить представление о нем самом.